Глава 6. Золотой век. Как уже говорилось, очень многие минералы и горные породы, а в особенности залежи полезных ископаемых, суть следы жизнедеятельности тех или иных организмов. Практически ни одна рудная залежь, которую экономически выгодно разрабатывать, не просто извлечь из горных пород определенные элементы или соединения, но и продать так, чтобы окупились затраты на добычу и коррумпированные власти, не образовалась без ведома живых существ. Именно они естественным путем обогащают руды, создают экономические, с нашей точки зрения, запасы полезных ископаемых даже такого инертного самородного минерала, как золото. Этот металл практически неуничтожим. За то время, что его так полюбили дамы и монополии, со времен Древнего Египта, когда была составлена первая геологическая карта с изображением золотоносных гранитов, Туринский папирус. Иначе говоря, за 3000 лет человечество добыло порядка 12-13×10⁷ килограммов благородного металла. И практически вся эта масса существует до сих пор. Пусть золотые маски фараонов, изящные скифские фигурки, сосуды инков и короны всяческих царьков, многократно перековываясь и переливаясь, превратились в слитки резервных фондов или сережки, выставленные за пуленепробиваемым стеклом модного ювелирного бутика. Конечно, главная роль золота в современном мире — защита электропроводящих элементов от коррозии. Различаются коренные и рассыпные месторождения. Вторые образуются в результате перемыва первых, обычно реками. Поэтому золотой песок и самородки скапливаются в руслах или вблизи устьев рек, современных и ископаемых разного геологического возраста. Основные месторождения золота образовались в Архейском эоне 3,8–2,5 миллиардов лет назад. Porcupine, Kirkland Lake, Yellowknife и Timmins на канадском щите, Калгурли, Баллард, Бендиго и другие на австралийском, Колор Голдфилдс на индостанском, Моро Велью и Гонкусоку на Кротоне Сан-Франциско, Бразилия. Рудные поля Западной и Южной Африки, где особо выделяется Витватерсранд, содержат и содержали, ряд из них уже исчерпан, 3/4 всех известных золотых руд. Только на долю Витватерсранда в ЮАР, сформировавшегося 2,6 миллиардов лет назад, приходится 81×10⁶ килограммов разведанного золота, 40% мировых запасов. Предполагалось, что золотые руды в этом месторождении, приуроченные по большей части к галечным конгломератам, образовались в результате механического переноса и перемыва золотых частиц реками. Но именно изучение золота Витватерсранда выявило совсем иную картину. Золотые залежи создают живые существа. Конечно, не огромные и свирепые рыжие муравьи, которые, согласно Геродоту, извлекали самородки для персидского царя Дария. Возможно, до Геродота дошли слухи о сурках, которые при прокладке своих нор могут выдавать на гора самые разные гальки, а если попадутся, то и золотые. Добывали драгоценный металл бактерии. Живое золото открыл южноафриканский геолог Дитер Хальбауэр, описавший в 1978 году обрамленные золотыми частицами мельчайшие углеродные столбики, которые, по его мнению, более всего походили на остатки лишайников и грибов. До недавнего времени его открытие воспринимали как несостоявшуюся сенсацию, пока микроскопическое изучение рудных образцов, изотопного состава серы и углерода, а также моделирование рудообразования в колониях современных микробов, например, бета-протобактерий, и геохимические расчеты, предпринятые несколькими коллективами ученых разных стран, не подтвердили отчасти правоту Хальбауэра. Более того, опыты, поставленные в тех же условиях, но без участия бактериальных биофильмов, к осаждению золотых частиц не привели. Да, золотая руда биохимогенная, но сконцентрирована не грибами или лишайниками, а бактериальными сообществами. В бескислородных архейских условиях, когда вулканические газы в основном представляли собой сероводород, летучую серную кислоту и сернистый газ с парами воды, плавились-то в зонах субдукции в основном мафические породы. Кислотные реки размывали золотосодержащие породы и выносили растворы на мелководье. Из-за этого жившим там бактериям приходилось буквально купаться в золоте. вместе с растворами, несущими жизненно важные элементы, железо и серу, туда же могли поступать опасные соединения, подобные тетрахлориду и цианиду золота и дитиосульфа-аурату. Для обеззараживания этих смертельно ядовитых веществ микробы Витватерсранда восстанавливали их до органико-металлических комплексов или до золота, подобно современным бета-протобактериям. Из раствора оседали драгоценные наночастицы. При непрерывном поступлении раствора концентрация частиц возрастает в 1000 раз в течение недели. Эти частицы накапливались на бактериальных матах, словно на золотом руне в древней Колхиде. Поскольку жить в золоте постоянно невозможно, такой эксперимент провел на себе царь Мидас. Колонии развивались над уже осажденными золотыми агрегатами в виде полых трубочек, буквально слепков трихомов, многоклеточных бактериальных цепочек, и по мере поступления новых растворов создавали рудные запасы. Итак, Витватерсранд и, вероятно, другие архейские месторождения — результат взаимодействия бактериальных сообществ и бескислородной архейской атмосферы. Больше в истории Земли подобные месторождения не появлялись и уже никогда не появятся, уже хотя бы потому, что с развитием континентов и со смещением части очагов вулканической деятельности на сушу состав вулканических газов изменился. Хотя в небольших масштабах бактериальные биофильмы продолжают осаждать золотые наночастицы в горячих вулканических источниках Новой Зеландии.